А ограничения есть, ну там на героев, королей, эльфийских принцесс, нет. Если Спасского под действием рояля, то будь то хоть король, хоть герой, хоть эльфийская принцесса, хоть владыка демонов, тут даже небольшой отряд под определение подойдет, в общем, любой станет твоим верным, преданным спутником на всю оставшуюся жизнь. Понятно, а когда ждать активации? Ну, обычно этим занимаются те, кто отвечает за попаданца, но мне некогда. Так что сам активируешь. Чё? Да ничего, там все просто, даже такой даун справится. Наткнешься на того, кто в смертельной опасности, разбиваешь вот такой шарик и идешь спасать. Все, короче все, вот тебе разрешение на получение всего вышеперечисленного. Теперь дуй на склад, там же и портальный камень получишь. А как с местным языком? Я его автоматом выучу. ТЦ, дай сюда. Кицуне забрала у меня бумажку и еще приписала там пару строчек. Вот, получишь арт для изучения местного языка, а также сумку, шмотки и провиант на неделю. Все вали. А куда? Вон в ту дверь. Кицуне махнула рукой, и в стене появилась дверь, которой там раньше не было. Иди прямо и никуда не сворачивай. В конце будет дверь, постучишь 3 раза. Понял? 3 раза. А что будет, если постучу не 3? Пол исчезнет и получишь прямой билет на самый нижний круг ада. Понял. Постучать 3 раза. Схватив бумажку, побежал к указанной двери. За ней обнаружился темный, мрачный коридор. На стенах висели факелы, которые еле-еле освещали коридор. Да уж, никуда не сворачивать. Да тут надо быть полным дебилом, чтобы сунуться в ответвление. Там же темени какие-то стрёмные звуки, типа шуршания и зловещего шепота. Дойдя до конца коридора, я 3 раза постучал в массивную дверь, которая очень резко распахнулась, чуть не прибив меня. Я уже собирался разразиться матерной триадой, но увидел того, кто открыл дверь, и мат застрял в горле. Это был медведь. Нет, это гигантский хомяк. Ну, в принципе, логично. Кто еще может быть за вскладом, как не гигантский разумный хомяк? Че надо? Меня это послали. Ну так и катись туда, куда послали. Меня к вам послали. Странно. Обычно к черту шлют. Ко мне еще не слали. Ты точно не перепутал? Если че, могу подбросить к черту. И потянулся к рубильнику на стене. А я вспомнил про пол и нижний круг ада. Нет. Точно к вам. Меня эта кицуне послала. А и вот бумагу дала. Я быстро протянул бумажку хомяку, которую он взял и сейчас внимательно изучал. Хм, ну ладно, пошли, выдам все, что положено. Следуя за гигантским хомяком, я зашел в просторную комнату, которая была перегорожена посередине столом, в котором был проход. По ту сторону комнаты были шкафы, стоящие вдоль боковых стен, а в стене напротив входа также были двери, целых 5 штук. В одну из них и зашел хомяк. Вернулся он буквально через пару минут и выложил на стол сумку. Вот, там арт для изучения языков, одежда, запас воды и еды на неделю, а также выписанный тебе доспех и рояль. А меч, какой? Ну, легендарный, как положено. У меня этих мечей, легендарных, полный склад. Какой именно тебе надо? Вот тут я задумался. Честно говоря, из легендарных мечей я помнил только меч короля Артура, Экскалибур. Хаэма, почему бы и нет? А Экскалибур есть? Есть. Тот самый, который был у короля Артура. Ну да, и такой есть. Ага. Хорошо, что уточнил, а то могли подсунуть Экскалибур из аниме «Пожиратель душ». Давай его. Точно? Может, вот этот возьмешь? И он вытащил из-под стола какой-то гнутый, ржавый дрын, в котором я с большим трудом смог опознать то, что некогда было мечом. Нет, давай Экскалибур. Хомяк пожал плечами. Это было реально охренительное зрелище, и утопал в другую дверь, откуда вернулся со свитком в лапах. Вот, теперь все. Хомяк запихнул свиток в сумку и всунул мне в руки какой-то булыжник. Стоп, а где меч? В свитке. А как его оттуда достать? Разворачиваешь свиток, капаешь кровью на самый большой символ, и все появятся. Так же и со всем остальным снаряжением. Там еще к доспеху инструкция по эксплуатации ТТХ в свиток вложены. Так что кидай портальный камень под ноги и вали уже. У меня работы много. Долго мяться я не стал, а то чего доброго отправит в ад. Так что повесил на плечо сумку с ништяками и кинул под ноги булыжник. Жди меня, новый мир. Я тебя ой как нагну. Примечание к части. Проверил, Иисусус. С праздником, дорогие наши женщины. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 12. Да, с этим кадром я неплохо так развлекся, и в этом он сам виноват. И не потому, что подписал контракт, тот был скорее формальностью. Как говорит вселенская мудрость, Ни хрен насиловать ведьму, если ты не более крутой колдун. А этот долбодитель накачал алкоголем девочку, которую на празднование дня рождения привела подруга, и попользовал. Но и этого было мало, он ведь ее так и бросил на том диване в таком виде. Так что нет ничего удивительного, что еще пара, а может и больше парней, заглянувших в эту комнату, ей попользовались. И вот когда наутро девочка протрезвела и осознала, то ломанулась домой выковыривать бабки на наследство, от которого она раньше шарахалась, как черт от ладана. Ну и, естественно, капитально накосячила в призыве адского сатоны, призвав меня. Вообще, заказы на убийство я считаю самыми выгодными. Во-первых, получаешь душу заказчика, так как обычно призыватели люто ненавидят тех, на кого натравливают демонов, и душу за исполнение их желания всегда отдать готовы. Во-вторых, получаю еще и души заказанных. Когда призыватели слышат, что демон может и души их врагов захарчить, то с огромным удовольствием дают на это разрешение. И в этом плане я для мироздания выступаю не как наглый демон, гребущий души, а просто как инструмент в руках жителя этого мира. Так что я, как и обещал, грохнул парня и устроил ему веселое посмертие. И можно сказать, убил сразу двух зайцев, и контракт выполнил, и добровольца для эксперимента получил. И первоначальные результаты меня порадовали. Куклы с надстройками и моими теневыми клонами в виде операторов показали себя очень даже неплохо. Особо отличился номер 12, которого запихал в тело красной кицуне. Конечно, от кицуне там только внешний вид, хвосты, чисто декоративные атрибуты никак не показывают уровень сил. А сил у тела было не так, чтобы много, просто прокачка тела по последней технологии техники иллюзий. После отмены техники и передачи информации тело было отправлено в хранилище до прихода следующего попаданца. Вообще, решил эту сценку взять на вооружение. Конечно, сценарий будет меняться от человека к человеку, но общий принцип и приемную комиссию в лице красной кицуне можно использовать в большинстве случаев. Ну а этот кадр пусть пока тестирует другие наработки, а заодно и чистит карму. У меня заказ на веселое посмертие для него. Конечно, заказчица скорее всего имела в виду адские муки типа раскаленных сковородок и котлов с кипящим маслом, в которых он будет принимать ежедневные ванны. Но у меня совершенно другое видение веселого посмертия. Парочка моих теневых клонов в куклах с каким-то слишком большим, даже нездоровым, энтузиазмом согласилась приглядеть за попадуном, чтобы тот не загнулся, ну и веселье ему устраивать время от времени тоже обещали. И возможностей для этого у них будет много. Во-первых, отправили мы его в мой внутренний мир, в пространство с осколками миров. Есть там один искусственно созданный островок, размером с Мадагаскар и окруженный куполом, имитирующим натуральное небо со звездами, солнцем, луной и даже облаками. Также там находились большие поселения ДП и смешанные поселения с обычными людьми, ну и поселения нелюдей, точнее кукол тел всяких там типа эльфов, орков и прочих, в которых поместили запрограммированных ДП. Да, Кейба все же гений. Созданные им программы и, которые они потом допилили с хомяком на пару с использованием новых возможностей, просто охренительны. Из собранных баз воспоминаний от души или живых людей, при участии духов разума, можно склепать сотню личностей ДП за пару часов. Хотя теперь они уже не ДП. После полного воплощения мира вся населяющая его живность получила полноценные души, если таковых не имели на тот момент. Даже те нех, что обитают в моих морях, океанах, пещерах, да и по лесам лазит, про некрополи и прочие экспериментальные данжи вообще лучше не вспоминать. И вот теперь с этим попадуном Хомыч проводит эксперимент не то с двойной, не то тройной целью. Первое, и самое явное, это исполнение контракта. Второе, Хомыч хочет выяснить, как будет влиять на бывших ДП внешний фактор в лице попадуна. Ну и сохранность установок тоже проверить хочет. А то ведь все ДП были запрограммированы на верность и беспрекословное выполнение приказов. А вот как оно пойдет сейчас, неведомо. Да и просто на изменения в поведении посмотреть охота. Лич ли со своим грузовиком, который для него заделал хомяк, тоже неплохо себя показал. Вообще, нужно будет свести его и суккуб. Пусть те помимо всего прочего еще и попаданства предлагают. Думаю, всякие китайцы и японцы на это вестись будут даже больше, чем на сиськи суккубочек. Ведь попадание в другой мир у них ассоциируется с получением всяких читерских навыков, с которыми можно за пару недель стать неимоверной имбой и всех нагибать. Вот только в контракте не будет ни слова о выдаче этих самых навыков. Просто перенос в другой мир за душу. Также не будет пункта о том, что этот мир будет магическим или с всеобщей системой. Будут перекидывать из одного техногенного мира в другой, просто страну можно будет поменять. Хотя если японца забросить в русскую глубинку, он ее точно за какой-нибудь постапокалипсис примет. Хотя с этим контрактом можно и просто души грести за просто так. Просто ввести в контракт уточнение, что им обеспечит попадание в другой мир классическим способом. А как известно это, смерть от грузовика и последующее отправление души в другой мир. Ну и чем мой мир не подходит под вышеописанное? Ну а то, что они не переродятся героями с кучей читерских навыков, а попадут в кладовку к Мурзику, не мои проблемы, контракт надо внимательнее читать. Хотя нет, я все же честная, хоть и злобная, неведомая хрень, так что перерождение им будет, и даже не одно. Первое в каком-нибудь мире из системы врат, а после смерти там уже у меня после прохождения через заботливые лапки. Тентакли, а чего там вообще у Мурзика? В общем, через его кладовку и форматирование памяти. В мире прописки дела шли не очень. Пятая зверствовала с утроенной силой, и непонятно с чего. Вроде как нормальное тело, даже лучше, чем было на пике формы. У нее теперь вся жизнь впереди. Да еще и такое счастье привалило, ребенок. Она, конечно, еще не в курсе, но у него активный ген Макутана, так что у клана появилась надежда на возрождение. Конечно, она будет немного в шоке и немного недовольна, когда сделает анализы и выяснит, кто является отцом ребенка, но это уже не моя проблема, Аданза. Да и не убьет же она его, но пока пятая пребывала в неведении насчет личности отца своего будущего ребенка, она делала очень много, чтобы выяснить, кто та пи-пи-пи-пи, что пролезла к ней в ту ночь. Да, оказалось, что у пятой довольно богатый лексикон, думаю, даже лис покраснел бы, услышав пару ее выражений. Так вот, из-за всего этого кипиша меня по непонятным мне, да и всем остальным, причинам из деревни не выпускали. По официальной версии, я и мои ученики накосячили с поимкой хорька, и заказчик остался нами очень недоволен, а потому, в течение следующего месяца никаких миссий вне деревни, только D-ранг, только хардкор. Правда, мое настроение поднялось из-за того, что какаши счастье привалило. Точнее, в деревню пожаловал наш старый, во всех смыслах, знакомый алкаш вместе с семейством, в котором было пополнение, а именно два мелких спиногрыза с очень характерными белыми волосами и черными глазами. Цунами до последнего не хотела идти в Коноху, потому что какаши в свое время ей наплел, дескать, последствий не будет, у меня печати детей заделать не могу. Так что она грешила на кого-то другого, ну или на то, что ветром надуло, хрен ее знает, что у нее в голове творилось. Но вот когда детишки родились, стало понятно, кто тут постарался. Алкаш оказался не так прост и сумел пробиться на прием к пятой, чтобы донести до нее новость о пополнении в клане Хатаки. Чем руководствовалась пятая, я также не решусь предположить, но то, что какашкина заставили взять ответственность, факт. Так что уже через неделю будет свадьба у моего бывшего сенсея. Последний, кстати, пошевелил извилинами и припомнил то, что я ему говорил после того, как мы вернулись в деревню из страны Волн, и по какой-то неведомой мне логике я получился крайним в том, что у него дети появились. На это заявление я попросил более подробно расписать то, как какаши это видит, а то у меня фантазия богатая, и я тут же выдал свой вариант, с элементами связывания и изнасилования, где жертвой был какаши. Ну а что, по его заявлению выходило, что я его связал, а после усадил верхом на его агрегат цунами, ну и весь процесс после контролировал. На это какаши не нашелся, что сказать, да и, по факту, я его предупреждал, хоть и было уже поздно, но кто я ему, чтобы следить, с кем он там спит и предохраняется ли. Об этом я также сказал и заработал еще больше очков в минус репутации с Копиркиным. Но вот приглашение на свадьбу у меня есть, невеста пригласила. На самой церемонии какаши был очень-очень хмурым и шел к алтарю, как на эшафот, и, если судить по его страдальческой роже, подумывал о том, чтобы свалить из деревни. И только понимание, что все равно догонит, да полный добра и понимания взгляд пятой в спину, не давали ему сорваться с места. В общем, настроение у меня поднялось на заоблачные высоты. Ну и, конечно же, я не забыл о подарке на свадьбу. И был это набор особых сковородок. Суслик, как только увидел этот подарок, оттащил какаши в сторону и, как сэмпай, начал давать советы технику безопасности. Я также занялся просветительством и поведал цунами о традициях в клане Хатаки, а именно о том, как принято у них встречать мужа, если он по нелепой причине где-то задержится. Ну и за чтение всякой порнухи дома также надо в обязательном порядке приголубить сковородкой. О том, что какаши от орудия праведного гнева увернется, я не переживал. Новая партия сковородок была мной доработана и имела систему самонаведения и преследования цели при броске, а также давала носителю очень хорошие, но кратковременные бафы. Так что думаю, скоро в нашей деревне переведутся черные кошки, да и на дороге жизни понаставит указателей, чтобы никто не заблудился. Тренировкам учеников я также уделил побольше времени. В принципе, режим остался прежним. С утра разминка, после выполнения миссии, даже самой простой и краткосрочной ранга D, перерыв и на полигон, где я начинал их гонять уже в индивидуальном порядке. Тара показывал какие-никакие навыки в кинджитсу, это я могу сказать, так как выпотрошил память ни одного шиноби облака для базы данных навыков и знаний, а там были довольно неплохие мечники. Так что и тренировал я его в этом же ключе. Тем более, что стихийной предрасположенности у него не было. Точнее, была к молнии, но там десятые доли процента. И если даже я волью в него самое сильное из моих зелий, то из него в плане стихии выйдет посредственность. А времени на освоение и прокачку уйдет море. Так пусть лучше потратит его на то, чтобы поднять навыки в том, к чему у него есть талант. Конечно, можно было прогнать его через ритуал или поставить надстройку, но это уже была бы пустая трата ресурсов. Так что программа у него была на увеличение физических параметров и тренировки в кинджитсу. Моя задумка сделать из Ариэльянина полностью провалилась. Тут опять же была проблема предрасположенности. Вот только у нее ситуация была совершенно другой. У девочки была очень высокая предрасположенность к воде и воздуху. И, что самое удивительное, равная. Тут вполне может быть улучшенный геном. Через поколение другое, если подобрать партнеров с нужными данными. Наши не обратили на нее внимания из-за резерва. С ее тогдашним уровнем на нее просто не стали переводить недешевые материалы и проверять на предрасположенность к стихиям. А вот я разорился и проверил всех троих. И сделал это не через 3 с лишним года после начала обучения, как один гений педагогики, а тогда, когда они хоть немного подняли объем резерва до уровня, когда можно начать тренировки со стихиями. А вот Шин как раз наоборот был довольно неплохим вариантом на должность командного медика. Башка у парня варила всегда хорошо, и информацию он усваивал довольно быстро, да и на память не жаловался. А Ильинину без этого никак. Со стихиями у него было средненько. Лучше, чем у Тара, но и намного хуже, чем у Эри. А вот предрасположенность была к воде. Так что часть тренировок по стихии он будет проходить вместе с Эри. Но хоть я и определился со специализацией для детей в команде, это отнюдь не значило, что буду делать из них узко заточенных спецов. Нет, это не мой метод, так как я на собственной шкуре не одну сотню раз убедился, что если жопа может случиться, то она обязательно случится, и лучше быть к этому максимально готовым. Но и сильно распыляться тоже не есть гуд. У них нет такого чита, как барьеры с замедлением времени. Не то чтобы я не мог сделать, но опять же обойдутся, да и палиться не горю желанием. Так что умению оказывать первую помощь себе и другим научатся у меня все, как и орудовать кунаем и прочим метательным железом. А также научу самому, как по мне, важному навыку для шиноби – скрытности. Про ловушки также забывать не буду, и буду учить не только их ставить, но и находить и обезвреживать. Последнее будет проходить самым эффективным способом, буду ставить ловушки на них. Тут хочешь не хочешь, но научишься их находить и обезвреживать. Но сначала теорию дам, я же не совсем зверь какой, чтобы сначала ловушки ставить, а потом объяснять, как их снимать. Это метода при обучении всяких эйшей и главных героев работает. Этим обязательно надо либо превозмогать, либо получить читерскую силу. Тот же Наруто, вот кем бы он был без леса, да трупом бы он был, и не сдох бы на первой миссии только благодаря тому, что Хаку тот еще пацифист. А так, пролез в ловушку из зеркала и остался бы там вместе с Соской, то есть Саской, ну сучиха одним словом, ежиков косплеить. На экзамене на Чунина получил бы люли от Нейджи, а после был бы тупо раздавлен Гаарой, так как чакры на те фокусы у него не хватило бы. Хотя не был бы раздавлен, так как после Нейджи валялся бы в госпитале. Остальные свершения Наруто будут с тем же неутешительным результатом, если убрать из уравнения леса, без которого мы получаем шумного, глупого, ничего не умеющего пацана с огромным самомнением и гонором. У меня же обычные люди, ну ладно, обычные шиноби, которые от тех превозмоганий загнутся через несколько часов. а потому буду учить их тихо и неспешно, делая больше упора на использование всяких хитростей и повышение мастерства. Это будет довольно интересный эксперимент. Так что подъем резерва зельями остановлю на уровне среднего кланового чунина. А вот набор естественным путем, или еще какими способами, ограничивать не буду. Как и свою методу тренировок с использованием лечебных зелий и навыков. Они все равно просто дают быстрее восстановиться, а на сами показатели силы, скорости, ловкости и прочего не влияют. Пока я гонял в теории физ, подготовки своих учеников, мама с Хинатой строили недавно вступивших в мой клан шиноби. Танари в основном проводила время в госпитале, поднимая авторитет клана. Главгот всея госпиталя нарадоваться на нее не мог, как и все остальные. А вот на меня они смотрели недобро. Из чего вдруг такой негатив? Подумаешь, прочел Танари лекцию о пользе всеисцеляющей ведерной клизмы, и она после этого начала ее активно использовать. Хотя ее совместная с мамой работа смотрится со стороны гораздо хуже моей ведерной клизмы. Зафиксированные на кроватях люди с ведерной клизмой и объятые зеленым пламенем. Все это больше напоминает экзотическую казнь, чем лечение, но это только для незнающего человека. Знающие же люди, заглянув в палату и увидев такую картину, не подумают, что ошиблись зданием и заглянули в вотчину Марина и Бики, а не в госпиталь, а сразу смекнут, что тут проходит операция с довольно тяжелым случаем, так как в паре узумаки работают только с тяжелыми больными, а втроем вообще и покойника из чистого мира вернуть смогут. Про себя любимого и свой великий план я тоже не забывал, а потому решил поискать проходы в другие локации. И такой проход после долгих поисков наконец-то нашелся. Хотя если бы не моя же особая поисковая печать, хрен бы я его обнаружил. Ведь хрен бы сунулся в прачечный в чулан, в котором хранят всякую химию. Парам-пам-пам, поздравляем, обнаружен проход в другую локацию. Данный проход закроется через 01.17.18. Ну, раздумывать над вопросом лезть или не лезть не стал. Вот только время пребывания выставил небольшим, всего 5 дней. Все проверил, ничего не забыл. Хотя с наличием инвентаря и собственного внутреннего мира, который является воплощенным миром с двумя планетами, эта задача очень сложная, но не невыполнимая. Привычная дезориентация, и я оказываюсь на улице вроде как обычного японского города. Ну да, такого же обычного, как обычный японский школьник, попавший в другой мир. В окружающем фоне было дохрена ряцу, и у меня начали закрадываться подозрения. Первый же отловленный прохожий их подтвердил, ответив на несколько вопросов. Первому вопросу прохожий удивился. Ну, его понять можно, подходит к тебе шикарная блондинка и интересуется, а как называется город, в котором мы сейчас находимся. Если бы вопрос был задан на вокзале, он бы не вызывал никаких подозрений, но вокзала поблизости не было. Зато было глубокое декольте, которое понижало уровень критического мышления у особей мужского пола до нулевых, если не отрицательных, величин. Так вот, ответ мне был: Каракура. Да-да, тот самый обычный японский город, в котором обитает рыжая клубничка, подрабатывающая шинигами на полставки. Ну, по крайней мере, так было в аниме. Но ведь вполне может быть, что это просто совпадение. Я ведь не знаток Японии. Может, у них каждый пятый небольшой городок носит название Каракура. Но второй вопрос сильно пошатнул мои надежды. И звучал он: а где находится клиника Курасаки? Прохожий был так любезен, что очень подробно объяснил мне дорогу до данного места. Надежда на то, что это очередное совпадение, пала, когда из здания этой самой клиники вышли две девочки, не узнать в которых младших сестер одного рыжего недошинигами было сложно. От такого попадалого хотелось плакать, и непонятно от горя, из-за того, что поставил мало времени и из-за этого не успею нахапать всего и побольше, или от радости, что не застрял с местными монстрами, типа Эйзина и прочих, в одном мире на несколько столетий. Хотя если извернуться, то много интересного можно добыть и за эти 5 дней. Жаль, что врата ставить бесполезно, из-за искажений, которые создает переход системного портала в такие миры, или еще из-за чего, врата просто не работают. Да и, честно говоря, как-то мне сыкотно оставлять тут врата. Вдруг местные монстры найдут и заглянут ко мне в гости. Так что нафиг. Посмотрим, чего нам за задание послала система. Парам-пам-пам, поздравляем. Получен квест «Гарем для рыжей клубнички». Добиться того, чтобы Курасаки Ичига обзавелся гаремом. Минимум девушек 2. За каждую дополнительную тян в гареме награда будет увеличена в 2 раза. П.С. Использование суккуб, марионеток, кукол, жительниц своего внутреннего мира, местных проституток, запрещено использование тирольского возбудителя, любовных зелий и других средств, влияющих на сознание, запрещено. Награда. 5 уровней. Штраф за провал. Нет. Чё? 5 уровней. Охренеть. ХМ, а если просто напоить саке, тоже нельзя. Бля. Хотя ожидаемо, если бы все было так просто, мне бы целых 5 уровней не предлагали в качестве награды. Но, текст сообщений всегда такой был, или мне кажется, что он изменился? А, наверное, очередной глюк. Да и давненько я уже этих сообщений не видел, уже и забыл, что у меня система есть. Ха-ха-ха. Так, нет времени прохлаждаться, надо дело делать. Мои дорогие 5 уровней, ждите. Первым делом выяснил примерный промежуток времени, в который попал. Ну, могу сказать точно, что руки уже точно спасли, а вот была ли эпик битва с Эйзином, уже вопрос. Ну ладно, мне это не особо важно. Нужно понять, что должно произойти, чтобы девушка считалась в гареме. Самое простое, что приходит на ум, так это то, что они должны переспать. Да и куча запретов в квесте говорит именно об этом. И вот как мне осуществить такое? Ичига же самый последний Эйш. С ним голая Яруичи в источнике сидела, а он даже не попытался подкатить к ней. Да и Орихими по нему явно сохнет, но он этого в упор не видит. Ну ничего, попробуем сделать так, чтобы увидел. Ичига, скотина. Вот как так можно? Я целых 2 дня старался, работал, а этот гад даже не попытался подкатить к этой кавайке. А ведь я, припомнив признаки влюбленности, о которых читал в какой-то книге или в фильме видел, попытался их воспроизвести. Первое, это плохой сон и аппетит. С этим проблем не было, благодаря моим познаниям в магии жизни и риндзюцу, бессонница у Куросаки была знатная, как и полностью отсутствующий аппетит. Ну и во-вторых, и основных, это мысли о любимой. Так что Ичига видел Орихими в каждом темном углу или на периферии зрения. Я даже с помощью алхимии и своей богатой фантазии все его журналы переделал на аналоги плейбоя, забитые фотками Орихими в разной степени открытости купальниках и соблазнительности позах, а порой без купальников. Во второй день все то же самое было на тему руки. На третий день я совместил. Кстати, надо будет себе оставить копию фоток, где мне для будущего журнала Ичига позировали 2 куклы с внешностью Орихими и руки. Но этот Буратино не предпринимал никаких поползновений в сторону Орихими. А ведь последняя была за всеми конечностями. Ей хватило пары часов, чтобы начать ходить за Ичига хвостиком и строить ему глазки. Короче, Ичига меня конкретно достал. Так что когда этот балбес вместе с Рукией патрулировал город и в очередной раз бросил свое тело без присмотра, я решил отомстить за попорченные нервы. Приняв облик одного из его дружков, я оттащил тело Ичига до ближайшего мотеля, где на ресепшене навешал рамена о том, что друг на спор хлебнул какого-то иностранного напитка из банки, а там оказался алкоголь. Вот он и пребывает в отрубе, но по понятным причинам домой ему нельзя, так что пусть отлежится и проспится у них в номере, я оплачу на 2 суток вперед. Допинав тело до кровати, извлек из свитка пару суккуб. И нет, оргию они устраивать не будут, просто разденут тело и уложат в постельку. А я пока рылся в телефонном справочнике, а после мастерил печатку в форме поцелуя. Намазав получившийся арт ядовито-розовой губной помадой, понаставил им на теле засосов, а на прикроватной тумбочке оставил визитку с номерком телефона и отпечатком губ, соответствующим тем, что были на теле. И с чувством перевыполненного долга отправился составлять план по выполнению квеста на завтра. Ичига, сколько раз я тебе говорила не бросать свое тело без присмотра. Его могут отвезти в больницу, а оттуда и в морг. А может, сразу отправят в крематорий. А-а-а, где мое тело, Ичига? Да понял я, понял. Теперь всегда буду брать Кона с собой. Но где мое тело? Ближайшая больница это. Давай спросим прохожих, может быть, кто-то что-то видел. Отличная идея. Эй ты, идиот, ты сейчас не в теле. Люди тебя не видят и не слышат. Я сама. Простите, вы не видели. Через 20 минут опроса прохожих и 3 применений заменителя воспоминания из-за одного сильно переживающего временного шинигами, я все выяснила. Твое тело сейчас находится вон в том мотеле, его, Ичига. Стой. Но временный шинигами не слушал, он на всей доступной ему скорости понесся к мотелю. С 8 попытки он все же обнаружил номер, в котором было его тело. Не обращая внимания ни на что, он с разбегу занырнул в свою тушку, и тут же скривился от неприятных ощущений. Задница сильно болела, помним, что до номера его допинали, да и тело тоже, но не так сильно. Вскочив с постели, Куросаки обнаружил, что оказался совершенно голым. Его одежда была в беспорядке раскидана по всему номеру. Осмотр тела навел на кое-какие не особо приличные мысли. Фантазия вовсю рисовала шикарную иностранку. По какой-то причине в голове был образ Рангику, которая воспользовалась его телом. Во время сбора и облачения в одежду на прикроватной тумбочке была обнаружена визитка с номером телефона и отпечатком губ. Немного помявшись, временный шинигами набрал номер телефона. «Алло, алло, это бар «Голубой петух», ассасину аппарата. Чего желаешь, милашка?» Все это было сказано прокуренным брутальным голосом 40-летнего мужика, пытающегося косить под девочку-младшеклассницу. Телефонная трубка выпала из ослабевшей руки временного шинигами Курасаки Ичига, во внутреннем мире которого сейчас очень забористо матерился его пустой Ичига. В номер влетела Кучики Рукия. То, что она увидела, заставило ее замереть на месте. Сейчас Ичига по внешнему виду был точной копией своего внутреннего пустого, такой же бледный и седой. «Ичига, я узнала, твое тело сюда притащил, судя по описанию девушки на ресепшене, Кига. Он заплатил за двое суток и сказал, что ты выпил что-то алкогольное и тебе надо проспаться потому». Дальше Ичига уже не слушал. Рев его формы пустого был слышен даже за пределами Каракуры. Скрутить и привести во вменяемое состояние временного шинигами удалось только силами подтянувшегося шляпника Ико. Но Кига на следующее утро все равно отхватил эпических звездюлей за такие шуточки. Да, нехорошо получилось. Но кто же знал, что у Ичига окажется такая богатая фантазия. Но совесть у меня есть, могу предъявить надгробие, так что компенсацию за доставленные неудобства Кент Ичига получит. Организую ему выигрыш поездки на горячие источники, а там уж парочка суккубочек устроит ему просто незабываемый отдых. Планы по выдаче компенсации я обдумывал, находясь в кинотеатре, в котором сейчас крутили «Назад в будущее». И вот на концовке меня осенило. Курасаки Ичига был в плохом настроении. В последние дни он не смог сомкнуть глаз. Сон просто не шел, да и аппетита не было совершенно. Даже готовка юзу не лезла в горло. Но и этого было мало. Начались галлюцинации эротического характера. Первое время везде мерещилась полуголая и вообще голая Орихиме, после Рукия. Даже в журналах. И ведь это были не непристойные журнальчики, прятать которые он научился особо тщательно, а самые обычные. Взять журнал про новые марки авто и на каждой фото будет обнаженная, или в очень-очень открытом купальнике, Орехими на капоте в очень провокационной позе. А потом стало еще хуже. А Юрий он, конечно же, слышал, да и, чего греха таить, почитывал и посматривал, но вот то, что его фантазия выкинет вид Орехими и руки лежащих в обнимку и ласкающих обнаженные тела друг друга, был не готов. Будучи в отчаянии, даже прошел обследование в клинике отца и даже анализы сдал. Но этот гад выдал результат: в твоих гормонах крови не обнаружено. И начал заливать о своей молодости, правда недолго, хороший пинок отправил его в окно. Про тот случай в мотеле он предпочитал вообще не вспоминать и забыть его как страшный сон. Но держать себя в руках было сложно. Тем более на Орехиме что-то нашло. Она постоянно пыталась прижаться и вообще постоянно была рядом. Чизуру на это попыталась скандал устроить, но была вырублена Тацуки. И вот, сейчас он шел домой, а рядом шла Орехиме. И как назло, в городе не было ни одного пустого, на котором можно было бы выпустить все свое раздражение. Хотя нет, Ичига отчетливо что-то почувствовал из переулка, мимо которого они только что прошли, и, судя по лицу, Орехиме также что-то почувствовала. Стоило заглянуть в переулок, как подростки увидели то, что совершенно не ожидали увидеть там. В центре переулка сверкали многочисленные молнии и дул ветер непонятно откуда. Вскоре все молнии собрались в сферу, которая, сверкнув фиолетовым, лопнула, явив им мальчика примерно одного возраста с Карин. Одежда на нем была очень странной. Вроде и традиционная одежда, которую носит в обществе душ, но материал как у какого-то космического скафандра, да и всякие вставки были похожи на высокотехнологичные устройства. Пока они рассматривали ребенка, тот поднялся на ноги и внимательно посмотрел на них. «Курасаки Ичига, ты, Курасаки Ичига, да, а ты кто и откуда?» «Нет времени объяснять, я из будущего. Поспешим, мир в опасности. Чё, а ну стоять!» Ичига дернул пацана, который уже ухватил его и Орехиме за руки и потащил куда-то. «Быстро объясни, что происходит и кто ты такой. Ладно, но лучше это сделать в более подходящем месте и без свидетелей. От этого зависит судьба миллиардов душ. Мой дом неподалеку, и там никого нет, я живу одна. Скорее идем туда. Поспешим». Быстро добравшись до квартиры Инауэ, Все трое разместились там. Для начала представлюсь, меня зовут Руру, и я из будущего. И зачем ты сюда пришел? Чтобы изменить будущее. Да, и что же ты собираешься там изменить? КХМ через 18 лет и 3 месяца в мир придет великое зло с целью уничтожить все в этом мире. Оно со своей армией злобных тварей нападет на мир людей. Но, избранный обладающий уникальной силой уничтожит великое зло и приведет мир к процветанию. Понятно, значит, ты тут чтобы предупредить нас об этом великом зле? Нет, я тут с другой, более важной, миссией, от исполнения которой будет зависеть судьба 5 уникальных триллионов душ. Вот, и в чем заключается твоя важная миссия, Руру-чан? Я должен исправить то, что было изменено. После уничтожения великого зла остались его приспешники, которые смогли изобрести технологию, которая отправила одного из них в прошлое, и он что-то изменил. Из-за этого волна изменений полностью изменила мир. В одно мгновение история изменилась. Мы смогли узнать об этом только благодаря тому, что нашли секретную базу некоего Урахары. Барьер в его убежище смог защитить его и все, что находилось там, от изменений. Сам он потратил всю свою жизнь на то, чтобы создать устройство, способное отправить в прошлое и все исправить. Урахара послал тебя? Нет. На момент нахождения нами убежища его уже не было в живых. Мы сами разобрались в том, что произошло, по данным из газеты записи. И когда поняли, использовали устройство. Все мои товарищи пожертвовали всю свою рецу, чтобы его зарядить. Лицо мальчика сделалось очень грустным, и даже слезы в уголках глаз выступили. И если я не справлюсь, все будет напрасно, бедняжка. Орихиме обняла мальчика. Курасаки Ичига, ты, да понял, буду осторожен и побью великое зло через 18 лет. Нет, это будет избранный. А я не избранный? Нет, ты отец избранного. Чё, да, прихвостни великого зла изменили что-то в прошлом, и теперь избранный не появится на свет в нужное время. Сегодня крайний срок зачатия. Чё, этого не может быть. Подскочивший Ичига паниковал и тыкал пальцем в мальчишку, сидящего напротив него. А вот покрасневшая до кончиков ушей Орихиме, прикрыв руками лицо, была где-то далеко. Так и должно было быть. Скажите, разве в вашей жизни не случались события, которые переворачивали вашу жизнь с ног на голову? Тут Курасаки замолчал и нахмурился, и Науи также вернулась из страны грез. Хочешь сказать, все это было из-за них? Возможно, они вполне могли устроить так, что вы не поехали в школьную поездку туда, куда собирались, и из-за этого история изменилась. Школьную поездку, наверное. Многие документы и фотографии были повреждены от времени, и нам было сложно точно восстановить хронологию событий. Мы-то тебя опознали по поврежденной фотографии с той самой судьбоносной поездки. Чё, изначально мы собирались помешать прихвостню провести изменения, но нашей рецу оказалось слишком мало, чтобы отправиться дальше сегодняшнего дня, который является крайним сроком зача. Стой, стой, хочешь сказать, чтобы спасти мир, мне надо пепепере, да, заделать ребенка. Тебе о том, как это правильно делается, рассказать? Кха-кха. Курасаки Ичига подавился возгласом возмущения. Нет, и я не буду. Курасаки-кун, во имя спасения 5 триллионов душ. Инауи была настроена весьма серьезно, хотя она и до этого была настроена не менее серьезно. Но это, надо, Ичига, надо. Так как, тебе подробную устную инструкцию или краткую, в картинках, и достал альбом с перерисованной Камасутрой в стиле кучики руки, от вида которой у Ичига задергался глаз. Это что за мазня? Какая мазня? Это реплика древней книги, выполненная в величайшем, известнейшем, общепризнанном стиле рисования, которому обучают в Общемировой академии изобразительных искусств. Нервный тик у Курасаки усилился. Я сказал мазня. Ну тогда устная версия. Для начала нужно разогреть партнер. Стоп, что? А не переживай по этому поводу, я хорошо подготовился для выполнения миссии. Все же это последнее, что я сделаю в этом мире. Что? Ну как что? Будущее опять станет таким, каким должно было, и меня просто не будет в нем существовать. Да и вообще, это был билет в один конец. Вне зависимости от результата я покину этот мир. Просто в случае успеха все мои усилия будут не напрасными. Возмущение с лица Ичига пропало. Курасаки-кун, пойдем. Инауи утащила слабо сопротивляющегося Ичига в соседнюю комнату. 2 часа стонов и скрипа кровати спустя. Молодцы, герои, спасители. Мальчик одаривал 2 красных, как переспелые помидоры, подростков комплиментами. Благодаря вашему труду, приложенным усилиям, мои старания не пропадут зря. Огромное тебе спасибо, Курасаки Ичига. И тебе, кучики руки. Ваш ребенок будет избранным и спасет мир. Под конец речи краска схлынула с лиц подростков. Меня зовут Инауи Арихими. Чо? Упс, упс, это все, что ты можешь сказать. Курасаки-кун, успокойся. Ичига, что тут у вас происходит? Руки-сан, кучики руки. Парень моментально телепортировался из схватки временного шинигами к маленькой шинигами. Вы, кучики руки. Да, кучики-сан, я прибыл из будущего. Вы должны помочь мне спасти мир и триллионы душ. Час объяснений спустя. Ичига, во имя спасения общепризнанного сти, то есть 5 триллионов душ. Нет, я помогу, Рукиасан. О, держи его, Инауи. Да, нет. Вяло сопротивляющегося Ичига утащили в комнату. А сильно сопротивляться после Инауи, который подлили зелье выносливости, которые ни разу не влияли на сознание и не подталкивали к разврату, у него сил не было. Из-за двери комнаты с плохой звукоизоляцией донеслось: «Сотен Кисюн». О, он поднялся. Некоторое время спустя. «Сотен Кисюн». И еще некоторое время спустя. «Сотен Кисюн». 6 часов спустя. Выйдя из комнаты, подростки обнаружили на кресле сидящего неподвижно Руру. Глаза его были закрыты, а на губах была легкая улыбка. Но стоило Рихими осторожно прикоснуться к его плечу, как он начал рассыпаться серебряной пылью. Через пару секунд в кресле осталась только странного вида одежда, горка серебряной пыли и старая, местами поврежденная, выцветшая от времени фотография, на которой был изображен весь класс Ичига Курасаки. На фотографии школьники стояли в 2 ряда на фоне какого-то здания. В первом ряду стояли самые высокие, во втором те, кто пониже ростом. Арихими стояла прямо за спиной Руки, справа от нее стоял Курасаки Ичига, слева было крупное пятно, из-за которого было сложно рассмотреть лицо стоящей там девушки, да и часть лица самой Арихими была затерта. Над головами были надписи с именами, обведенными в кружки и стрелочки к людям. Над головой Ичига было его имя и рядом приписка «Отец избранного», а также стрелочка к его изображению. Над головой Инауи было написано «Кучики руки» и рядом приписка «Мать избранного», черточка от приписки, в отличие от первой, не заканчивалась стрелочкой. «Инауи, а можешь восстановить фото своей силой? Попробую. Будет интересно узнать, куда нам суждено было поехать». «Сотен Кисюн». Под действием силы Арихими фотография прямо на глазах начала восстанавливаться. Пятна начали исчезать, а краски появляться. Вскоре фотография полностью вернулась в свой прежний вид. И стало видно, что на заднем фоне был храм. Стало видно, что слева от Арихими стояла Тацуки Арисова. Надписи и стрелочки также восстановились. И теперь стало ясно, что кучики руки и приписка «Мать избранного» не объединены в общий кружок. Приписка «Мать избранного» была в общем кружке с полностью скрытым ранее пятном именем Тацуки Арисова, да и черточка над головой Инауи делала поворот влево и оканчивалась стрелочкой на Тацуки Арисове. От рассмотрения фотографии у Ичига задергался и второй глаз, а посмотрев на 2 девушек, он сделал шаг назад. «Инауи, да, НЕТ», Ичига пытался протестовать. «Я его держу, Инауи». Арихими в данный момент набирала номер на телефоне. «Алло, Тацуки-чан, срочно приходи ко мне, это вопрос жизни и смерти 5 триллионов душ и величайшего, известнейшего, общепризнанного стиля рисования. Ладно, сейчас буду. НЕТ, Инауи, надо подготовиться». «Да, Сотен Кисюн». «Бляя, из-за этого тормоза Ичига я совершенно забыл о квесте, висящем у меня чуть ли не с начала времен. А ведь была такая возможность набить морды сотни шинигами и получить за это. А чего мне, кстати, за это обещали-то? В самом квесте не указано. Ну, за такое точно не очередную губозакаточную машинку божественного уровня вручат. Ну да ладно, может еще, когда смогу заглянуть, и уж тогда наведаюсь в общество душ, желательно в компании Ичига, чтобы под шумок набить морды рядовым шинигами. А если будут предъявы, так это все рыжий, а я так, за компанию. Но надо глянуть, зачли ли мне квест. Хотя должны были, я для этого сделал все возможное, невозможное тоже сделал. И ни разу не нарушил условий, зелья выносливости ни разу не влияют на человека в плане воздействия на желание и разум. Так что все ок. Ну а насчет того, что рамен на уши навесил, так тут еще поспорить можно. Может, я миром ошибся. Похожая история 100 пудов где-то в мультиверсуме есть. Да и ничего особо страшного не произошло, если задуматься. Подумаешь, переспали, я в их возрасте и не такое творил. Хотя нет, так чтобы сначала с одной, а потом через час с еще одной, да еще и с поддержкой от первой. Такого в моей первой жизни, пожалуй, не было. Ну да ладно, сойдутся, любви им и счастья, а нет, так будет опыт. Ладненько, посмотрим, чего мне выдали за квест. Парам-пам-пам, поздравляем, получен квест. Гарем для рыжей клубнички, выполнен. Награда, 10 уровней, 10 уровней, ура. Значит, не зря я столько с той фоткой возился и состаривал ее с помощью алхимии. Ну, теперь стоит распределить очки за уровни, да и свой статус глянуть не помешает. Статус, статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 78, опыт, 39, 236, 877, 180, 000000, класс, неведомая хрень, подкласс, открывается 100 уровня, НР. 552 991 6995 9 в мин. ЦП. 709 412 5585 5 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджу. Песца. 50000. Тип арендная плата. МР. 1055 855 5999 в мин. РП. 1002 189 5616 3 в мин. КИ. 1125 325 5913 в мин. 346 459 489. Характеристики. Сила. 329. Ловкость. 356. Скорость. 361. Выносливость. 4914. Интеллект. 724. Мудрость. 421. Интуиция. 2038. Сила духа. 8125. Воля. 7959. Харизма. 3746. Контроль. 7998. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 50. Свободные очки умений. 175. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 63.97%. Ветер. 43.09%. Молния. 49.99%. Земля. 49.01%. Вода. 49.01%. Жизнь. 79.26%. Смерть. 79.41%. Свет. 17.99%. Тьма. 78.99%. Порядок. 8.14%. Хаос. 79.26%. Достижения. Развернуть. Активные навыки. Развернуть. Пассивные навыки. Развернуть. Репутация. Развернуть. Так, а чего это мне класс сменили на неведомую хрень, а не, например, на неведомо хреновый джаунин? Да, я с каждым просмотром статуса становлюсь все неведомее и хреновее. Ну и хрен с этим. Так, уровень подрос, физические статы тоже немного подросли, энергии порядочно пополнились, как и Регин, не зря столько души духов слопал. Ладно, посмотрим на статы других моих тушек, перекинуться в женское тело. Статус, статус, имя, неведомая хрень Узумаки Нарука, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 78, опыт, 39, 236, 877, 180, 000000, класс, неведомая хрень. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 552 991 6995 9 в мин. ЦП. 709 412 5585 5 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджу. Песца. 50000. Тип арендная плата. МР. 1055 855 5999 в мин. РП. 1002 189 5616 3 в мин. КИ. 1125 325 5913 в мин. 346 459 489. Характеристики. Сила. 369. Ловкость. 396. Скорость. 391. Выносливость. 5212. Интеллект. 724. Мудрость. 421. Интуиция. 2038. Сила духа. 8125. Воля. 7959. Харизма. 3746. Контроль. 7998. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 50. Свободные очки умений. 175. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 63.97%. Ветер. 43.09%. Молния 49,99%. Земля 49,01%. Вода 49,01%. Жизнь 79,26%. Смерть 79,41%. Свет 17,99%. Тьма 78,99%. Порядок 8,14%. Хаос 79,26%. Достижения. Развернуть. Активные навыки. Развернуть. Пассивные навыки. Развернуть. Репутация. Развернуть. Ну да, ожидаемо. Физические статы у этой тушки повыше. Ну а теперь глянем на новую свою тушку. Перекинуться в тело Василиска. Статус. Статус. Имя. Неведомая хрень Вася. Раса. Неведомая злобная хрень Василиск. Уровень. 78. Опыт. 39-236-877-180-0000. Класс. Неведомая хрень. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 552-991-6995-9 в мин. ЦП. 709-412-5585-5 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджу. Песца. 50-000. Тип арендная плата. МР. 1-0-55-855-5999 в мин. РП. 1-0-0-2-189-5616-3 в мин. КИ. 1-125-325-5913-5 в мин. 346-459-489. Характеристики. Сила. 822. Ловкость. 601. Скорость. 599. Выносливость. 6563. Интеллект. 724. Мудрость. 421. Интуиция. 2038. Сила духа. 8125. Воля. 7959. Харизма. 3746. Контроль. 8129. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 50. Свободные очки умений. 175. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 63,97%. Ветер. 43,09%. Молния. 49,99%. Земля. 49,01%. Вода. 49,01%. Жизнь. 79,26%. Смерть. 79,41%. Свет. 17,99%. Тьма. 78,99%. Порядок. 8,14%. Хаос. 79,26%. Достижения. Развернуть. Активные навыки. Развернуть. Пассивные навыки. Развернуть. Репутация. Развернуть. Вот это статы. Хотя, с тем сколько ресурсов и запасов чакры хвостатых я на это тело пустил, ничего удивительного. Так, теперь свободные очки характеристик. И вот тут вопрос, куда их вкладывать. Хотя точнее будет сказать, в какую тушку. Энергетика у меня общая на все тушки, а вот физические статы индивидуальны для каждой, да и некоторые навыки в одной тушке могут работать не так, как в другой или вообще не работать. Например, в теле Василиска большую часть техник ракусики я использовать не могу, зато камея и тыткой в этом теле выходит намного сильнее, чем в других двух телах. И вот тут вопрос, куда вбухивать очки, встает очень остро. Хотелось бы поднять свою родную тушку, но тогда придется использовать ее в бою. И может случиться так, что я ее потеряю. Тогда логичнее будет прокачать две другие и использовать в бою их, а свою родную беречь, хотя лучше, наверное, будет равномерно усиливать все тушки, чтобы в случае получения повреждений у одной можно было перекинуться в другую и продолжить бой так же эффективно. В принципе, можно потратить часть очков умений, хоть жаба и душит, а хомяк вообще прибьет. Ну да, без этих очков оплачивать навыки в сферах нельзя. Спрос на самогон в последнее время упал, но благо полностью поставки не прекратились, так что слишком сильно разбазаривать очки умений не стоит. Активация некоторых редких навыков может потребовать не одну сотню очков умений, так что пока их прибережем. А вот простые очки распределим между силой, ловкостью и скоростью. Двадцатку в силу и по 15 в скорости ловкость. Нужно будет попробовать походить по барьерам, покачаться и взять в конце концов сотый уровень. Примечание к части. проверил, Иисусус, https://moniyandex.ru/4100156003061080. Глава 13. 60 лет, 60 лет беспрерывного качана мобах моего и превышающего мой уровни. И за все это время я смог добить только один уровень. И это при том, что четверть нужного опыта у меня уже была. Бля, да что за монстры эти ребята с форума. Недавно читал в объявлении, что ведется набор в какой-то клан с сотого уровня, и буквально за несколько часов они набрали нужное им количество. Вот откуда там столько людей, получивших сотый левел, но стоит признать, их упорство вызывает восхищение. Я, например, столько качаться не могу. Мне для получения 80-го левела надо набрать 190 миллионов очков опыта. С моба моего уровня мне дают 1 очко, за моба на уровень ниже меня – 0,1 очко, если на 2 уровня ниже и далее – 0. Вот с мобами выше меня уровнями ситуация получше, за 150-х дают целых 2 очка опыта, а за босса нового данжа для 200-х уровней дали целую 1000. Единственный, кто доволен таким методом прокачки, так это хомяк. Ну да, склады просто ломятся от собранных ингредиентов, КС и трофеев. В реальном мире прошло всего пару дней, за которые мои ученики немного подтянули теорию, которую я им выдал. Экзамен на знание этой теории, который проходил по методе, что прозбудили среди ночи и мог ответить на поставленный вопрос, они дружно провалили. Наверное, все же не стоило привязывать их к кровати перед тем, как будете, светя фонарем в лицо, спрашивать, какие символы используются в создании стандартной взрыв-печати. Да и способ побудки стоит сменить, а то от ведра ледяной воды они хоть и проснулись, но трезво соображать не смогли еще какое-то время. Так что назначил всем троим пересдачу теоретического экзамена. Во время того, как я объявлял хмурым ученикам о пересдаче, меня очень порадовал Шин, который выдвинул предположение, что зачет по ловушкам они будут сдавать методом их обнаружения в самых разных местах и без предупреждения. Я, конечно же, похвалил его за сообразительность и прочел лекцию о том, что для шиноби подобный навык просто жизненно необходим. Конечно, поначалу будет очень тяжело, но потом со временем и опытом поиск ловушек будет происходить на автомате, на подсознательном уровне, и это не раз, и не два, спасет им жизнь. Ведь многих великих шиноби убивали именно таким способом. Те, будучи в родной деревне, непозволительно расслаблялись и не замечали банальной растяжки, в которую не каждый генин, во время миссии, попадется. Я даже предложил им поставить ловушки на меня. После побудки они просто горели желанием попробовать. Правда, результата это не дало. Хотя нет, теорию о постановке ловушек они слушали с огромным энтузиазмом. А уж с каким энтузиазмом у них самоподготовка проходила. В любом деле главное правильно замотивировать и заинтересовать. Конечно, пришлось предупредить мама и Хинату об учебном моменте. Последняя могла расстроиться и начать переживать о том, что ученики меня не взлюбили. А вот мама вполне могла и пустить моих учеников на удобрение. Но что с учиха взять? Проблема была в том, что меня с командой пока не выпускали на миссии вне деревни, а значит, план индийское кино откладывался на неопределенный срок. Кин, конечно, по этому поводу не проявляла никаких возмущений, но все же мне самому было как-то неудобно опять заставлять ее сидеть в убежище и ждать, а потому решил устроить небольшую прогулку по мирам. Выбор пал на очередной техногенный мир типа Земли. Шел тут 2005 годик от Рождества Христова. Такой выбор обусловлен тем, что в таком мире мне проще ориентироваться и, соответственно, выглядеть всезнающим в глазах Кин, для которой тут все непонятное и интересное. Да и камер еще не успели понатыкать на каждом шагу. Так что, если что, можно всяких гопников пришибить, не стесняясь в средствах, и не опасаться, что тебя за этим занятием спалят. Культурная программа была стандартная. Музеи, экскурсии, театры, кинотеатры, парки развлечений. Несмотря на свой уже приличный духовный возраст, Кин отрывалась, как дитя малое. Даже на 16, на которые выглядела, себя не вела. От парков развлечений она была просто в восторге. Единственное, что обходило стороной, так это комнату страха и подобные ей аттракционы. И не потому что боялась, тут все скорее наоборот. У меня на службе она навидалась такого, что эти комнаты рядом не валялись. Но вот рефлексы никто не отменял. Да, из-за того, что застрял в том пустынном мире, малость подзабыл, чем наш с девчонками поход в такую комнату закончился. Хината долбанула какой-то непонятной техникой, Тонари разносила все вручную, а Маматупа залила все огнем. И все это за каких-то пару секунд. Вот и Кин среагировала на какую-то выскочившую фигню так, как и полагается кунайчи с неплохим запасом разрушительных техник, а именно долбанула от души, чтоб наверняка. А то она ведь до последнего не чувствовала чакру, а значит враг серьезный и надо сразу бить на поражение. Пришлось тогда спешно валить оттуда, но компенсацию в виде сундучка с золотом я на месте оставил. Сейчас Кин смотрела какую-то жутко приторную романтическую мелодраму в компании моего клона, запиханного в куклу с моей внешностью и, естественно, с псевдоличностью и некроконструктом в дополнение. Клон, скотина, обещал во все глаза смотреть это, чтобы не пропустить ни единого кадра при передаче воспоминаний. Он даже платками закупился, чтобы кровавые слезы вытирать. Наивный. Мне хомяк передал арт с духом разума, который позволит фильтровать полученные от клона воспоминания. Я для этого и использовал технику, чтобы проверить, будет ли арт работать или нет. Клон о моем коварном плане не знает по причине того, что хомыч, зверюга хитрая. В свитке, который он мне передал, первой была надпись «Создай клона и запихни в куклу, после исполнения продолжи чтение инструкции». Да, с таким хомяком, как мой, я сам себя наебать смог. Пока клон страдал, я прогуливался по миру, в прямом смысле этого слова. Телепортацию качать надо, хотя тут скорее не качать, а тренировать и практиковаться. Система у меня багнутая и большую часть моих навыков, способностей и прочего не отображает, но мне это совершенно не мешает ими пользоваться. Хотя то, что они не забиты как скиллы на быстрый запуск, немного неудобно. Да и вообще, ситуация иногда получается бредовая. Вот прижмет, а у меня вылетает из памяти, что у меня, например, есть вот такое полезное заклинание прямо на этот случай. Но вот сходу его так сразу из памяти и не вытащишь. То же самое со скиллами. Начнешь использовать заклинания или навыки, которые уже в подкорке из-за частого использования, а про какой-то, полезный именно в этой ситуации, скилл просто забываешь, так как в последний раз пользовался им пару столетий назад. Вот потому и устраиваю себе периодические тренировки по использованию какой-нибудь из школ магии, которыми владею, а также использую все имеющиеся у меня навыки и скиллы. Сегодня у меня тренировка в телепортации. Помимо освежения памяти еще и новые методы использую. Тот же скачок, шаг, мерцание названию этого заклинания в разных мирах, и даже школах разных стран, разные, но смысл один – это заклинание телепортации на короткие дистанции, обычно в пределах видимости. В принципе, одно из простейших заклинаний этой школы, относительно, и если смотреть на него в сравнении с тем же заклинанием построения портала или группового телепорта по координатам, а так, та еще зубодробительная формула. Так вот, я его усовершенствовал. Ладно, просто жульничаю. У меня все же есть бейкуган, соответственно предел видимости у меня намного больше, чем у других магов. И это я не только о расстоянии. С помощью бейкугана это заклинание позволяет и в замкнутые помещения попадать. Да и с заклинаниями телепортации по координатам я тоже немного жульничаю, использую шаринган в комплекте с магическим зрением. Мозг получает информацию от обоих глаз, а после шаринган еще и помогает все это анализировать и практически моментально вычислить координаты, чтобы построить по ним портал. Допрыгал я таким методом до Японии. Ну а чё, от своей идеи найти самого настоящего Эйше я не отказался. Вот иногда и посещаю эту страну при возможности, досмотрю на местных. И вот, выйдя из очередного шага, я услышал из темного переулка девичий крик. Заглянув туда, узрел следующую картину. Троица парней типа гопник обыкновенный, зажала девушку в школьной форме в углу. Двое из них держали ее за руки, а третий с похабным видом медленно расстегивал пуговицы на блузке. И что предпринять в такой ситуации? А. Кинуться спасать девушку из беды и попутно навалять гопоте. Б. Пройти мимо, ведь меня это не касается. В. Раздобыть попкорн и наслаждаться бесплатным зрелищем. Хотя какие к биджу варианты? Где попкорн? И попкорн я полез искать в инвентаре не потому, что я полная скотина и сволочь. Просто девушка уж очень вяло сопротивлялась. Держали ее чисто символически, так как она и не вырывалась то особо. Да и если бы действительно не хотела того, что случится, то голосила бы на 3-4 тона выше. А так ее нет, не надо, отпустите. Звучат с прямо противоположным смыслом. Да и если у насильников не окажется с собой презервативов, она скажет, там, во втором отделе сумочки, хотя нет, в третьем, заодно и баночку с вазелином возьмете и наручники, а то, наверное, неудобно меня все время держать. Просканировав означенный предмет, был вынужден признать, я ошибся. Наручников у нее не было. Из-за следующей фразы, которую выдала жертва, я чуть не навернулся со стенки, к которой прилип с помощью чакры, да и невидимость чуть не слетела. А выдала это особо следующее: «Отпустите, пожалуйста. Если отпустите, я сделаю все, что скажете». Гопники от такого тоже малость прифигели, ну или просто загрузили свою единственную извилину, которая сейчас стояла прямо, чтобы попытаться осмыслить всю суть данного высказывания. Я же решил потом проверить этот мир повнимательнее, а то мало ли, вдруг опять в хентайный мир угодил. В хентай-версии мира Наруто уже бывал, так почему не может быть этот мир хентайным? Может, тут любую школьницу стоит затянуть в переулок и начать раздевать, как она выдаст выше озвученную фразу, а после и выполнит все, что ей скажут.